где располагалась калитка. Гуров не стал его догонять. Он прислушался и вдруг понял, что кроме шведов поблизости никого нет. Судя по всему, российская составляющая форма благополучно скрылась с места событий через какой-то боковой выход. Гуров сорвался с места и побежал обратно. Как ни крути, а убраться с завода злоумышленники могли только на машине, значит, ловить их нужно было там. Но, отвлекшись на шведов, Гуров и Кричко упустили время, и теперь курьер мог улизнуть. Гуров знал, что толку от шведов не будет никакого. Наверняка в дело вмешаются всякие дипломаты, адвокаты, и все закончится в лучшем случае высылкой из страны. Нужен был курьер, которому рассчитывать на закордонных дипломатов не приходилось. Уже подбегая к калитке, Гуров услышал рычание мотора и оглушительный визг шин. Это сорвалась с места и помчалась прочь черная «Волга». «Не успели», — с досадой подумал Гуров. «А где же Кричко?» Он выскочил за ворота. Шведский «Вольво» и темно-синяя «Лада» стояли на месте, только из «Лады» больше не торчали ноги лейтенанта Корке. Он уже пришел в себя и теперь, скрючившись в три погибели и действуя одной свободной рукой, пытался запустить без ключа зажигание. Гуров подошел вплотную к машине и тряхнул лейтенанта за шиворот. «Отставить», — сказал он, — «ключи у меня». «Сейчас поедем». Корке вздернул голову и посмотрел на Гурова с ужасом и ненавистью. Кровь на его лице мешалась с дождевой водой. «По какому праву?» — взвизгнул он. «Под суд пойдете!» «А, лейтенант Коркия!» — равнодушным тоном проговорил Гуров, будто только узнав милиционера. «Не ожидал вас встретить в таком пустынном месте. Приятный сюрприз». «А кто это вас так?» Корке непонимающе уставился на него. «Что значит «кто»?» «Вы еще имеете наглость спрашивать?» — не слишком уверенно произнес он. «Это вам с рук не сойдет. Я сегодня же напишу на вас рапорт». «Может, прямо сейчас и начнешь?» Гуров отстегнул наручник от дверцы машины. «Нет? Тогда извини, но придется немного ограничить твою свободу». На этот раз он сковал наручниками оба запястья лейтенанта и приказал ему сесть на переднее сиденье. «Сиди и помалкивай», — приказал он ему. «Собирайся с мыслями. Думай, о чем будешь писать в рапорте». «Начнешь, наверное, с немытой машины, верно?» Корке не успел ответить, из калитки вывалилась какая-то темная масса, оказавшаяся при ближайшем рассмотрении полковником Кричко, который вел перед собой Ларса Свенсона, завернув тому руку за спину. Через шею Свенсона был перекинут ремень объемистой черной сумки. В согбенном состоянии, с грузом на шее, он был похож на человека, решившего свести счеты с жизнью, которого спасло только вмешательство постороннего. Швед уже даже не дергался, давно поняв, что из тисков полковника Кричко ему не вырваться.